153. Каждый человек носит в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого, когда энергия тонкая изобилует и в земном существовании. Только перейдя за грань земли, человек просветляется в познании части своей тайны. Замечателен процесс, когда тонкая энергия открывает чашу накоплений. Память внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости. Можно изумляться, насколько человек преображается в момент, когда он покидает земную сферу. Называют это смертью, но оно есть рождение. Потому жаль, когда тонкое тело пребывает долго во сне. Особенно замечателен переход при сохранении сознания. Тогда ясно можно представить, как отваливается ветошь земная и встает нетленное накопление. Оно может оказаться истинным сокровищем. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий.